Прямая широкая аллея привела нас на большую круглую площадь, заканчивающуюся на противоположной стороне дугообразной высоченной колоннадой, входом высыпальницы. Здесь горели фонари, но не электрические, как везде на острове Рыбы, а газовые. Пикли отказались проводить освещение на огромную территорию некрополя, мотивируя это сотней разных причин, начиная с религиозных и заканчивая трудоемкостью и рискованностью процесса. «Мне изменяет зрение, или это действительно то, что я думаю?» Я с удивлением показал направо. Там, между парком и белоснежным забором кладбища, приютилось какое-то здание, над крышей которого торчали головы трех железных исполинов. По очертаниям я узнал паровых чудовищ, которые развлекают публику, сражаясь на арене. «Все верно. После сборки в цеху их привозят сюда на барже, чтобы испытать перед боями. Проверяют мощность паровых котлов, скорость, баланс, равновесие и не перегружены ли они броней. Когда испытания завершаются, машины перебрасывают в гавань и везут на арену на подводах». «И где их испытывают?» «Я ничего не понимал. Они что, по гробницам шастают?» «Да нет, здесь большая просека через весь остров, прямо до моря. Пространства хватает, и любопытных глаз нет. Неделями не появляется ни одна живая душа». «Это точно». К усыпальницам по старой традиции не спешат подходить. Просто так, на всякий случай. «Ты-то откуда знаешь про эти штуки?» Он рассмеялся. «Забыл, что я спонсировал постройку одной такой машины. Пару раз сюда приезжал смотреть на результат. И как только князь разрешил ходить этим консервным банком рядом с могилами своих предков», — возмутился Стефан. «Думаю, что он об этом даже не подозревает», — подмигнул Данте. «Как я только что сказал... А в усыпальницы приходят только, когда следует кого-то хоронить, а это случается очень нечасто. Здесь нет никого, кроме нескольких сторожей, уборщиков и общины митмакимов, которых не удовлетворяют условия королевства мертвых. Митмакимов выселили 14 лет назад, хозяин», — подал голос Ио. «Ну, тебе видней, ты читаешь газеты чаще, чем я». Мы пересекли площадь, где на засыпанных листвой камнях были выложены изображения цапли и лотоса, и оказались возле огромной колоннады. Она изгибалась подковой, а наверху, на портике, застыли тысячи гротескных статуй. Большие створки резных ворот, ослепительно белых, все еще украшенных сусальным золотом, были замкнуты на огромный засов. Их открывали лишь в случае похорон князя перед траурной процессией. Это случалось раз в несколько веков, и лишь... старая магия, оставшаяся в металле, не давала петлям ржаветь. Во все остальные дни на территорию усыпальниц можно было попасть через несколько калиток, которые никогда не запирались. Оказавшись на территории, Данте постоял, пытаясь сориентироваться, проигнорировал центральную дорогу, которая через каждые 50 футов была освещена газовым фонарем, и свернул на пешеходную дорожку, отклоняющуюся влево, туда, где виднелись... склеп и знати. Место для усыпальниц князей отвели на правой половине хвоста острова, предварительно изолировав от другой части суши тремя прорытыми параллельно друг другу каналами. Между каналами стали хранить представителей высокородных семей, видных государственных деятелей, военачальников, мануфактурщиков, ученых и творческую элиту. Ажиотаж бросить свои кости в непосредственной близости от сильных мира сего в прошлые века был достаточно силен. Лежать на этом кладбище считалось очень престижно, все равно, что сейчас владеть акциями паровозной компании. Люди платили огромные деньги, шли на сговоры и преступления, лишь бы отвоевать себе местечко под могильной плитой и установить склеп поближе к центральной дороге, где проходит погребальная церемония прощания с князем. Но вскоре из-за отсутствия свободных земельных участков городской совет запретил здесь хоронить кого бы то ни было, кроме лучеров, в которых течет княжеская кровь, и несолоно хлебавшим господам пришлось перебраться на кладбище невинных душ, находившееся по соседству с моим домом. Здесь же остались лишь старые захоронения, и даже огоньки, витающие над могилами лучеров, давно погасли, обратившись в ничто. «Добавьте света», сказал Данте, и две тяжеленные горгульи, двигающиеся бесшумнее миуров, исполнили его приказ. «Какая насмешка, Тиль! Кое-где в Рабгаре огня больше, чем достаточно, а здесь тьма тьмущая». Он был прав. Зарево над южной частью города было видно даже отсюда. На ничейной земле и прилегающих к ней областях бушевали пожары. Судя по всему, они не собирались гаснуть, а наоборот, разгорались, следовательно, пожарные не приступили к своей работе, и, скорее всего, потому что Сквагин Джольц никак не может справиться с внезапно вспыхнувшими беспорядками. Теперь не затихнут еще часа полтора, пока не введут гвардию и не дадут разрешения стрелять на поражение. Такое уже было во время бунта зеленщиков в холмах. Ты туда лучше посмотри. Данте указал на юго-восток. Там, вдали, словно на большой глубине, едва видимое, пульсировало еще одно зарево. Дымок, пепелок, сажа, копоть, ржавчина. Если там быстро не разобраться, то полыхнет яма, а за ней соленые сады и гетто два окна. Пролетарии, как они себя называют, решили побунтовать за компанию. Данте презрительно скривил рот. Недоноски никак не могут понять, что с ними церемониться не будут, особенно когда в стране война и продукция фабрик жизненно необходима. Дело закончится большой кровью. Оставшиеся в живых отправятся на каторжные работы, а на свободные места придут новые мигранты, благо их здесь всегда хватает. Мы добрались до первого из трех каналов, скаты которого выложены темно-красным гранитом. Сейчас в море был отлив, и вода едва доставала до середины уровня. В ней покачивались одинокие листья и какой-то мусор. «Сточная канава», — Данте печально вздохнул. «Раньше здесь плавали лебеди. Каналы прорыли как раз после того случая вскрытия гробницы. Считается, что вода — естественная граница для разнообразных сущностей», — встрял Стефан. «Но это не так. Всего лишь старая легенда», — напомнил я ему. «Конечно, это не так. Вода — очень слабая преграда. Возможно, она остановила бы Амниса, очень слабого Амниса, который был бы в своей естественной форме. Но никак не душу князя. Особенно, когда традиция разведения мостов осталась в прошлом. Механизмы давно пришли в негодность. Данте не нравился окружающий его упадок. Неубранные осенние листья, сухой плющ и разбитая мраморная плитка под ногами. Он прав, через каналы переброшены мосты, которые по старому городскому закону должны быть все время подняты, если, конечно, не идут похороны владыки. Но мэры давно уже вычеркнули из бюджета Рабгара строку, посвященную безопасности усыпальниц. Вначале зарплаты лишились разводящие, затем испортились механизмы. Как говорится, когда беда далеко, о ней начинаешь забывать и думаешь, что больше такого не случится. Конечно же, не случится, особенно если поблизости нет ночного мясника. Я сообщил о своих мыслях, добавив, «Всегда знал, что в Рабгаре плохие врачи. Не могли нормально вылечить психа, сделали только хуже. Повреждение рассудка — это все равно, что рана на теле. Ее, конечно, можно вылечить при должном умении, но след в виде шрама все равно останется», — сказал Стефан. «Но у него явно очень большой шрам», — усмехнулся я. «Кстати, Данте, почему мы идем кружным путем? Чтобы не будить сторожа. Старик слишком сварлив, и от него потом час не отвяжешься». Минут через 10 мы все-таки вышли на главную дорогу, носившую название Погребальные улицы, и перебрались по первому мосту на противоположную сторону. Впереди, за лесом склепов, виднелись серебристые полусферы последнего прибежища князей. Мне было интересно, каким образом Данте собирается узнать, что ночной мясник бьет в правильном направлении, и у него действительно есть все шансы отомкнуть одну из могил. Но я не лез с расспросами, ожидая, когда он сам все расскажет. «Ты знаешь», — неожиданно заявил он, — «я всегда считал, что за убийством на вилле Черный Журавль стоит князь». «Серьезно?» Я был не слишком удивлен, потому что сам уже давно думал об этом. «Ну, во всяком случае, это самое логичное заключение. Именно поэтому на тебя так быстро сфабриковали дело и немешкая казнили, а затем отправили в тюрьму. Мне так казалось. Да и не только мне, если честно. Просто подобные вещи не принято обсуждать вслух. Я знаю, что у него имелись причины. Верно, теле имелись. И очень серьезные, на мой взгляд, хотя эта история не афишировалась, и ее знали лишь приближенные к владыке. Он терпеть не мог Арфавия, хотя и не стал противиться выбору любимой младшей дочери. Тот оказался не слишком хорошим зятем и портил репутацию княжеской семьи. Он частенько напивался, как свинья, не вылезал из злачных заведений ямы, и тщедушная Ива была самым приличным из них. Эрфавия любил играть, но игроком был никудышным, поэтому проиграл все, что только можно и нельзя, а за долгами приходили к князю. Думаю, ему это не нравилось. Смех у Данте был отнюдь недобрым. Мне шепнули на ушко, что однажды владыка здорово потрепал родственничка и выкинул через стекло веранды на первом этаже. Тот потом целый год жил в черном журавле и боялся показываться во дворце, но продолжал совершать глупые поступки. Он все время причинял семье множество неудобств, хотя княжна, по слухам, его очень любила. Так что, когда все произошло, я счел, что терпение князя лопнуло, и он обставил дело так, что ты оказался козлом отпущения. Если честно, это было единственным объяснением случившегося. Ему было выгоднее всех избавиться от Эрфави. Но, судя по последним сведениям, моя теория оказалась неверна. Впрочем, пока ты томился в застенках, я прикидывал и другие варианты. Если забыть о зяте князя и переключиться на тебя, такое могли устроить недоброжелатели твоего дядюшки. Убить родственника правящей династии, чтобы сместить старого лиса с поста главы палаты семи? Слишком круто, не находишь? Мы перешли через второй мост, и находящиеся впереди усыпальницы увеличились в размерах. Но ведь они выиграли на случившемся. Ты не можешь отрицать этого, не имеющего облика. Или ты не понял, что стало причиной того, что Гуга Эр-Картиа потерял власть? Это не причина, а всего лишь следствие. «Нет!» — внезапно оглушительно рявкнул Данте, потеряв всю свою беспечность, и за его лицом мелькнул жуткий облик. «Именно это является причиной. Они воспользовались ситуацией и нанесли удар, когда тот потерял поддержку князя. И ты не должен этого забывать». «Поверь, я ничего не забываю», — благожелательно ответил я ему, не обращая внимания на то, что Зефир и Ио едва зубами не стучат от страха. Когда я найду виновника моих бед, то убью его просто и незатейливо, и без всяких лишних разговоров. Мой друг пристально посмотрел на меня и внезапно улыбнулся. Сегодня я нервничаю больше обычного, извини. Разве я выгляжу обиженным? А знаешь, чем мне нравится наша дружба? Он сорвал с куста сухую пепельную розу. Ты не перестаешь удивлять меня, несмотря на свою молодость. Все эти старики, включая меня, иногда безнадежно глупо рассчитают, что нам нечему научиться у юнцов. Это далеко не так. Возвращаясь к теме, я говорил тебе, что ты жив только потому, что множество совершенно разных людей из уважаемых семей были бы недовольны, если бы тебе снесли голову. Слишком много вопросов оставило после себя то расследование. Поэтому князь решил не рубить с плеча, а упрятать тебя в камеру, так сказать, условно живого, пока страсти не поутихнут и о тебе не забудут. Но я не давал им забыть. Он подмигнул мне и бросил сухой цветок в воду, как только мы взошли на третий и последний из мостов. Бутон упал в маслянистую, блестевшую в свете тусклых газовых фонарей воду. «Что ты собираешься делать, когда все кончится?» — невзначай спросил Данте. «Ты об истории с ночным мясником?» «Да». Рано еще об этом говорить, на мой взгляд. Строить планы никогда не рано, даже если они не осуществятся. Лично я все-таки собираюсь отправиться на курорт Гжвилья, несмотря на войну. А я подумываю отправиться на эту самую войну. Он, вопреки моим ожиданиям, даже не засмеялся, но в его глазах я увидел какую-то ранее невиданную мною у Данте эмоцию. Что это было, я так и не понял. Горечь, понимание, сожаление, фатализм. Стефан, ошеломленный моим решением, пораженно молчал, а Анхель излучала тревогу и неверие. «Зачем тебе влезать в кровь, пересмешник?» Я, прежде чем ответить, оглянулся, посмотрел на зарево пожаров, которые сейчас бушевали в Рабгаре, неловко пожал плечами. Талер хотел послужить своей стране, но у него не получилось. «Быть может, получится у меня». Если здесь все кончится, я потеряю свою цель в жизни, пускай она и не слишком значима. А там... У меня не бог весь какой облик и атрибут, но, возможно, моя помощь будет не лишней. Возможно. Не стал спорить он и перевел разговор. Почти пришли. Площадь в виде неправильного эллипса была идеально чистой. На черном блестящем мраморе не лежало ни единого листочка. Справа и слева от дороги застыли статуи, сделанные все того же черного мрамора. Каждая из них превышала в высоту двухэтажный дом и смотрела на проходящих под ее ногами смертных. «Ты никогда здесь не бывал?» Участливо заглянул мне в глаза Данте. Я покачал головой. «Что я здесь забыл? Красивые скульптуры. Это князья, которые правили Рабгаром после завершения смутных времен. Можешь познакомиться». Примечание. Смутные времена — период после ухода Всеединого и восхождения на престол первого князя. По сведениям историков, длился от 2 до 6 тысяч лет. Князья были совершенно разными и в то же время похожими друг на друга. Не внешним сходством, а одинаковым выражением жестокой властности на лицах. Их было 26 по 13 на каждой стороне дороги, и нам пришлось пройти мимо них всех, чтобы оказаться возле последнего отрезка пути, ведущего к комплексу усыпальниц. Здесь умиротворяюще шумели фонтаны, работающие благодаря старой магии даже зимой. Ребристые полусферы гробниц, каждая величиной с пятиэтажный дом, облицованные мрамором, походили на панцири каких-то неведомых бронированных животных. Каждая из усыпальниц располагалась близко к другой, между ними вились дорожки, хорошо освещенные газовыми фонарями, и росли старые каштаны. Одни строения были больше и массивнее, другие меньше и казались приплюснутыми сверху. Но каждая из них давлела над тобой, и я ощущал себя не слишком уютно. «Раз ты здесь не был, тебя это должно заинтересовать. Идем, я кое-что покажу». Данте привел меня к находящейся справа гробнице с высоким гребнем. Ее вход был обращен на восток, в сторону от площади. Здесь облицовка выглядела новее, чем на других частях усыпальницы, а работа казалась более грубой и очень поспешной. Вокруг необычайно сильно пахло осенней травой и отчего-то шоколадом. «Что скажешь?» — полюбопытствовал Данте. «Создается такое впечатление, что мастера оказались криворукими». Он, понимающе улыбнулся и похлопал по стене. «Именно из нее выпустили душу одного из лежащих здесь князей. Прадед, он прожил почти 8 веков, рассказывал, что после случившихся событий она выглядела так, словно была разорвана изнутри. Это потом подлатали да повесили ворота обратно. Видишь, они до сих пор немного погнуты». Я посмотрел на знакомый многоугольник, выбитый на большом замке, на усиленные петли на замурованной створке. Как его загнали назад? Данте весело рассмеялся. «Вернись на землю, пересмешник. Загнать это назад сложнее, чем уничтожить. По-твоему, он будет спокойно сидеть в узилище, пока рабочие повесят новые ворота, заделают прорехи в стенах, а волшебники наложат чары? То есть его уничтожили?» «Возможно, что и так», — нехотя ответил Данте. «Знаю лишь, что Академия Доблести потеряла почти всех магов, прежде чем они додумались, как причинить этому вред». «И что же это за чудо-оружие?» «Звук». Он улыбнулся, увидев мое непонимание, спрятал руки в карманы пальто и обратился к Ио. «Объясни ему». Горгулья хотела что-то сказать, но ее перебил Стефан. «Помолчи, умник, ты косноязычен, как камень, в который вселен. Позволь с моим хозяином разговаривать мне самому. Существа из изначального огня, Тель, если, конечно, они не помещены в физическую оболочку жесткой основой, как мы, амнисы, пребывают в состоянии хаоса и нестабильности. Звук, если использовать его на высоких частотах, все время меняет тональность, мешает существованию таких созданий, так как вносит в их тела еще больший хаос. Это все равно, что ослепить человека светом, оглушить громкой музыкой и облить кипятком одновременно, если ты понимаешь. Именно это с нами происходит, когда волшебники вырывают амнисов из изначального огня и вселяют в предметы. Ощущения не из приятных. То есть они шумели? Мне показалось, что меня разыгрывают. «Что-то вроде того», — улыбнулся Данте. «Во всяком случае, так говорится в книге, которую ты сегодня с таким интересом рассматривал. Кто-то шумел, кто-то в это время пытался выкинуть бывшего владыку в другой мир. В итоге у них это получилось, правда, после того, как почти половина города, тогда еще не такого большого, как этот, оказалась уничтожена. И жертв было больше 12 000. В истории мира всегда существовали чудовища, казавшиеся непобедимыми, но в конце концов их закапывали, — философски произнес Стефан. «Верно, мой друг», — подтвердил Данте. «А гробницу лет через 20 после событий восстановили, чтобы она не особо бросалась в глаза. Теперь давай посмотрим, как обстоят дела возле уцелевших могильников. Их до сих пор запечатывают магией, ведь так?» «О, да, Тиль». Он улыбался, словно подросток, задумавший какую-то каверзу. «Несмотря на то, что мы приручили пары и заставили его служить себе, несмотря на то, что вот уже 10 лет как поднялись в воздух и почти 5 лет пытаемся обуздать электричество, кое-что в Рабгаре не меняется, и, поверь мне, не будет меняться еще очень и очень долго. Князья, а точнее то, во что они перерождаются, оживают не сразу и даже не через год. Есть время и гробницу построить, и, что самое главное, ее запечатать. И поверь, ритуал не такой сложный, как тот, во время которого ее можно открыть. Запереть гораздо проще. По изгибающейся дугой дорожке мимо старых каштанов мы подходили к очередным воротам, отмеченным княжеским многоугольником. Книга говорит, что вырвавшаяся отсюда имела облик, более всего похожий на тот, что носил Всеединый. Не знаю, насколько это утверждение верно, с учетом того, что из тех, кто видел Всеединого, никого нет в живых. Данте остановился перед усыпальницей и начал снимать перчатки. Возвращаясь к ночному мяснику, задумавшему такую милую каверзу, как локальный апокалипсис в отдельно взятом городе, хочу еще раз сказать тебе, что кровавого ритуала и жертв недостаточно. Должны еще поработать маги. А потом требуется смелый духом человек, чтобы поднять засов и распахнуть двери. Он помолчал, убрал перчатки в карман, критически изучил монолитную постройку. Когда юный дурак выпустил своего папашу, Лучеры едва не потеряли власть. Ты же знаешь, как мы ее любим. Чтобы больше подобное не повторилось, влиятельные семьи, в каждой из которых в ту пору были волшебники, создали несколько артефактов. Извини, Данте, я понимаю, что ты хочешь сказать, но времена, когда для того, чтобы сломать камень, использовали кирки, давно прошли. Сейчас настало время взрывчатки, и она без труда снесет и эту преграду, и стены, если кому-то действительно захочется выпустить узников. Только конченному психопату захочется это сделать. Рабгар пережил много волнений, попыток переворотов, убийств и смертей, но никто не решился вскрыть могилу, потому что это гораздо хуже и быстрее чумы. А насчет взрывчатки ты заблуждаешься, потому что недооцениваешь магию, мой юный друг. Ничто, кроме нее, не отомкнет запертого замка. Ради интереса можешь достать анхель и попытаться покорябать какую-нибудь плитку. Увидишь, что будет. Спасибо, не хочется. Мудрое решение. Что касается артефактов, то они служили дополнительными запорами. Последней гарантией того, что какой-нибудь следующий живой князь, если ему это придет в голову, не выпустит родственничка на волю. Раньше ворота подчинялись только правителю Рабгара, теперь же — никому. А что будет, если поднести к створкам ключ? Сейчас посмотрим. Сказал он и протянул руку. Кольцо, изображающее голову двуххвостой кошки, мягко засветилось бледно-голубым, и я вздрогнул. Хочешь сказать, что у тебя один из таких замечательных предметов? Да. Артефакты разделили между 10 высокородными семьями уважаемых Лучеров. Один из них достался моей семье. Мне передал его отец, хотя до этого момента я считал, что мы давно утратили фамильную реликвию. В хрониках кольцо описано совсем иначе, чем есть на самом деле. Мои предки позаботились о том, чтобы никто на него не покусился. По легенде, мы давным-давно потеряли его в одной из колоний. Поэтому никто, кроме меня, а теперь и тебя, не знает, что это такое. И как с его помощью можно открыть дверь? Представь себе, я не знаю и не хочу знать. Нужен ритуал и много жертв, очень много крови, Тель, — прошептал Стефан. Но жертв и крови уже предостаточно. Что еще? Возможно, артефакт следует использовать во время последнего убийства, и когда замкнется круг... «Зачем вообще что-то создавать, чтобы открыть усыпальницу, если этого не хочешь?» — возмутился я. «Ты меня не слушаешь, пересмешник. Артефакты не ключи, а дополнительные запоры. Они держат все это». Данте обвел рукой мрачную ночную территорию. «Лучше, чем строительный раствор, держит кирпич. Это кольцо — гарантия безопасности для высокородных лучеров, что больше подобной катастрофы не случится. Ты хотя бы представляешь, что произойдет, если какая-нибудь из тварей, что сейчас спит вечным сном, вырвется на свободу? В Рабгаре больше 3 миллионов жителей. Да он опьянеет от крови и наберется таких сил, что остановить его будет невозможно. А если откроются 2, 5 гробниц? Страну ждет катастрофа, по сравнению с которой война с Малазаном — легкий укус Фиозы. Я могу представить последствия». «Да дайте мне сказать!» — вспылил Стефан, которого я перебил. «Все сходится, слышите вы? Клевер всеединого на территории города, жестокая смерть жертв и кровь дадут достаточно силы, которая будет собрана в одной точке, в месте последнего убийства, чтобы хороший маг мог начать работу. И год темной луны, не забывайте о нем. Он ключевой в астрологическом цикле, последний, завершающий. Если я все правильно понял, кровь жертв, рожденных в этот год, вполне достаточная сила, чтобы, если не разрушить, то хотя бы заблокировать артефакт». Он был порядком напуган, и я его вполне понимал. Картина вырисовывалась жутковатая, словно ты сидишь в горном домике и уже знаешь, что лавина сорвалась с вершины, несется вниз и через несколько минут будет здесь, но понимаешь, что бежать поздно. Кольцо светится, а раньше такого никогда не было. Данте хладнокровно надевал перчатки. «Это изменение означает, что все даже хуже, чем я думал. Ты был прав, Тель. Нам действительно стоит сообщить властям. Но не Сквагин Жольцу, а магам. Их помощь будет гораздо более эффективна, чем беготня жандармов. Зефир, Ио, останетесь здесь. Зев, на тебе мост. Не дай никому сюда пройти. Даже если для этого придется применить силу. Ио, возьмешь на себя патрулирование гробниц, чтобы даже Скангер не прошмыгнул. Как прикажете, хозяин». Мы быстро пошли назад к аллее, где Данте планировал вызвать теневого кучера. «Ты не думаешь, что у мясника может быть что-нибудь вроде твоего кольца?» — обеспокоенно сказал я, перешагивая через упавший венок. «Это вряд ли. Вещам много лет. Они в большинстве своем потерялись в веках. Часть была уничтожена вместе с семьями, которые ими владели. Здесь, как с амнисами, умирает последний из рода, и сила пропадает. Так что большая половина артефактов теперь бесполезна. Я знаю всего лишь о 2 существующих на этот день. Один ты только что видел, другой попал в сокровищницу князя около 6 веков назад. Это старое ручное зеркало. Интересный выбор предметов. Никто ее не выбирал. Ситуация была самая забавнейшая. Когда завершились все эти темные события, и город оказался в руинах и трупах, уцелевшие собрались вместе и, не мешкая, принялись за создание артефактов. Так что использовали то, что было под рукой. Я до сих пор помню список. Кольцо, ручное зеркало, старая пуговица, мундштук от трубки, серьги, книга, кинжал, платок, гусиное перо и свечной огарок. Я споткнулся, выругался и посмотрел на него так, словно он только что заявил, что является самим всеединым.